Батлер немного поколебался, мысленно оценивая собеседника. «Скажите, вы человек семейный?» — задал он, наконец, несколько неожиданный вопрос. «Да, сэр», — серьезно отвечал Мартинсон, — «у меня жена и двое детей». Как опытный сыщик, он понял, что речь сейчас пойдет о предусудительном поведении кого-нибудь из членов семьи, сына, дочери, жены. С такими случаями он сталкивался нередко. «И я, видите ли, думал поговорить с самим мистером Пинкертоном, но если вы его замещаете...» Батлер не докончил фразы. «Да, сэр, я здесь руковожу всей работой», — сказал Мартинсон. «Вы можете довериться мне так же, как доверились бы самому мистеру Пинкертону. Попрошу вас ко мне в кабинет. Там нам удобнее будет беседовать». Он поднялся и указал батлеру на смежную комнату с окнами, выходящими на Бродвей. В ней стоял массивный продолговатый стол из гладкого отполированного дерева и 4 стула с кожаными спинками. На стене висело несколько картин, изображающих эпизоды гражданской войны, которые привели к победе северян. Батлер не без колебаний последовал за Мартинсоном. Мысль посвятить постороннего человека в дела Эллен претила ему. Даже сейчас он еще не был уверен, что решится заговорить. Он только посмотрит, что представляют собой эти ребята, — говорил себе старик, — и тогда уж решит, как ему быть. Он подошел к одному из окон и уставился на улицу, кишевшую бесчисленными омнибусами и экипажами. Мистер Мартинсон спокойно затворил дверь. «Итак, чем могу быть вам полезен, мистер?» Он остановился, рассчитывая с помощью этого невинного трюка узнать фамилию посетителя. Иногда это ему удавалось, но батлер был не так-то прост. «Я все еще в нерешительности, начинать ли мне это дело?» — медленно произнес батлер. «Тем более, пока у меня нет полной уверенности, что все будет обставлено должным образом. Мне нужно кое-что разузнать про... получить кое-какие сведения, но это дело сугубо частного характера». Он замолчал, обдумывая, как лучше выразиться, и в то же время не спуская глаз с Мартинсона. Тот отлично понял его душевное состояние. Таких случаев он навидался немало.